Как сообщает южнокорейское информационное агентство Дэнам Ньюс, Япония решила применить систему оповещения об укрытии в реагировании на наш ракетный запуск. Ее премьер-министр подтолкнул Соединенные Штаты к превентивному нападению против нашей страны. Он сказал на парламенте, что Корейская Народно-Демократическая Республика может быть уже способна запускать ракеты «Зарином». Было созвано совещание, участники которого рассмотрели возможные военные действия вне зависимости от боевых действий американских войск в Японии, которые будут развернуты в случае начала военных действий Соединенных Штатов Америки против КНДР согласно Японо-Американскому договору о безопасности. Таким образом, японские власти активно распространяют версию о том, что Корейский полуостров находится у порога войны. Они, видимо, хотят обмануть своих жителей, чтобы сделать естественным участие Японии в агрессивной войне и добиться выхода своей экономики из застоя путем поставки огромного количества вооружений.